Анисий даже слово английское запомнил. «Уарт». «Примета изрядная, ваше высокоблагородие. Большая коричневая бородавка на правой щеке». «Может, и отыщем мошенника?» — робко высказал Тюльпанов здравую мысль. «Очень уж запали ему в душу слова генерал-губернатора про дрова и порошок. Хотелось проявить полезность». Но надворный советник Анисьева вклада в расследование не оценил, сказал рассеянно. Ерунда это, Тюльпанов. Психологическая уловка. Бородавку или, скажем, родимое пятно в полщеки изобразить нетрудно. Обычно свидетели запоминают только такую, бросающуюся в глаза примету, а на прочие уже обращают меньше внимания. Займемся-ка лучше защитником малолетних блудниц, мистером Шпейером. Вы записали его портрет? Покажите-ка. Непонятного росту, потому что в коляске. Волосы темно-русые, с подстриженными височками. Взгляд мягкий, добрый. Глаза, кажется, светлые. Это важно. Надо будет еще раз спросить секретаря его высокопревосходительства. Лицо открытое, приятное. Да, зацепиться не за что. Придется побеспокоить его височество герцога Саксен-Лимбургского. Будем надеяться, что он что-то знает про внука, раз уж рекомендовал его дедушке особым письмом. В лоскутную к владетельной особе Эраст Петрович поехал один, нарядившись в мундир. Отсутствовал долго и вернулся мрачнее тучи. В гостинице сказали, что его высочество накануне съехал, отбыл на варшавский поезд. Однако на Брянском вокзале высокий пассажир вчера так и не появлялся. Вечером, подводя итоги длинного дня, надворный советник провел с Анисьем совещание, которое назвал оперативным разбором. Для Тюльпанова такая процедура была внове. Это уж потом, когда привык, что каждый день заканчивается разбором, понемногу осмелел, а в первый вечер больше помалкивал, боялся сморозить глупость. «Итак, давайте рассуждать», — начал надворный советник. «Нотариуса Мебиуса, который никакой не нотариус, нет». Испарился. Это раз. Нефритовая косточка на четках звонко щелкнула. Инвалида-благотворителя Шпейера, который никакой не благотворитель и вряд ли инвалид, тоже нет. Исчез бесследно. Это два. Снова щелк. Что особенно пикантно, непонятным образом исчез и герцог, который, в отличие от нотариуса и инвалида, вроде бы был настоящий. Конечно, владетельных князьков в Германии, видимо-невидимо, за всеми не уследишь, но этого в Москве принимали честь почище, о его прибытии писали газеты, и это три щелк. По пути с вокзала я наведался в редакции «Недели» и «Русского вестника». Спросил, откуда они узнали о предстоящем визите его высочества герцога Саксен-Лимбургского. Выяснилось, что газеты получили это сообщение обычным образом, по телеграфу, от своих петербургских корреспондентов. Что вы об этом думаете, Тюльпанов? Анисий, разом вспотев от напряжения, сказал неуверенно. Мало ли, ваше высокоблагородие, кто их на самом деле прислал, телеграммы эти. Вот и я так думаю, одобрил надворный советник, и у Тюльпанова сразу отлегло от сердца. Достаточно знать фамилии петербургских корреспондентов, а телеграмму может отправить кто угодно и откуда угодно. Да, кстати, не зовите вы меня высокоблагородием, мы ведь не в армии. Достаточно будет имени, отчества или, знаете, называйте меня просто шеф. Оно и короче, и удобнее. Фондорин чему-то невесело улыбнулся и продолжил разбор. Смотрите, что получается.